Глава 12. Тем временем Анюту не покидали мысли, как избавиться от Василия. И не просто избавиться, а получить с него не мелкие подарочки, а саму звезду Давида. Украшение не выходило у нее из головы, разгоняя все другие мысли. Иногда ей казалось, что она больше ни о чем не может думать. Разве что о Егорке, который, как ожидалось, может появиться в любой день. И что тогда будет? Тревожная мысль молнией прорезала мозг, отдавая щемящей болью в сердце. Это заметил даже Герасим, который все чаще занимался своей ладьей, готовясь к походу. И даже Нюра не могла прояснить Анне, что задумал отец. «Анюта!» Тихо говорила девочка, оставшись как-то без отца. У него постоянные разговоры с купцом Никитичем. Стало быть, собираются в поход. Товар закупает купец. А тятя судно готовит. Неужто опять в Тану собрался? Тана? То не тот город, где какие-то фряжские купцы обитают? Спрашивала Анна, вопросительно глядя на девочку. А то ж. А как же я? «На мне все хозяйство». «Да уж», — соглашалась Анна. «Вот вернется Егор, я с ним поговорю. Мне тут так не нравится. Хочу на полдень, там светло, тепло, не то что тут. Все серое, вонючее, особенно весной, когда все тает». «Вот как ты думаешь», — воскликнула Нюрка и с интересом глядела в печальные глаза Анны. «А что там на полдне такого, что тебя тянет туда?» «Я до 10 лет там жила. Не в Тане, конечно, но на полдне. И те годы до сих пор не дают мне покоя. Так и тянет вернуться. Может, родных застану живыми. Наверное, далеко твои земли, да?» «Очень далеко, но до Таны намного ближе. Интересно бы глянуть, как фрязи живут. Я их в Орде видела изредка. Тоже торговать приезжали. Странные люди они». «Ой, Анюта, ты лучше не говори мне про такие страхи, а то и мне уже охота пуститься в путь подальше от хозяйства и, как ты говоришь, всего серого». «Да ладно тебе, Нюрка, хоть душу отвести в разговорах. А то такой страх мне порой душу терзает, как вспомню, что скоро может Егор вернуться». «Он же добрый», — успокаивала Нюра. «Неужто бить станет?» «А что ему остается, Нюрочка?» Анна поникла головой, и тоска заполнила ее грудь. «И от Васьки уйти страшно. Сила у него уж больно большая. Вернет, и уж тогда один Бог знает, как то мне будет. Оба могут выгнать, и что мне тогда делать? Одна надежда на твоего тятьку. Да и он может не пойти мне навстречу. Не горюй, Анюта. Я помогу тогда тебе. Тятя меня частенько слушает. Тебя он привечает и жалеет. Хотел взять жену, да пока, говорит, нет времени. Наверное, ждет, что скажет купец Никитич. От него много зависит». Полночи Анюта возилась с дочкой. Та прихворнула и постоянно беспокоилась в постельке рядом с матерью. А мать постоянно думала о своих мужчинах. В голове копошилась одна мысль. Как завладеть богатством воеводы и покинуть эти проклятые места? Но одной не выбраться. А где найти достойного человека, на которого можно положиться, кто не обманет, не присвоит ее богатство? И так почти каждую ночь, если она не посещала воеводу. А скоро он опять потребует ее к себе. И так 4 дня не вспоминал о ней. А тут еще Леночка прихворнула. Настоями подчивала, травками и надеялась, что летнее тепло поможет. И утром поняла, что не ошиблась. Дочь повеселела, кашель почти прошел и жара не было. Посетив воеводу по его требованию, Анна узнала про битвы с татарами, и сердце защемило в предчувствии чего-то страшного. Даже Василий заметил изменение ее настроения и участливо спросил. «Ты что поникла, Анюта?» «Да вот ты поведал мне про битвы с татарами, Вася. А у меня там ведь муж». «Но то, как Бог положит, милая Анюта. К тому же у тебя я имеюсь. Не оставлю в беде, коли что случится». «У тебя тоже жена, Вася. Через такое не пройти». «Какая жена?» — раздраженно отодвинулся Василий. «Все жду, когда Бог приберет ее к себе. Полагаю, что уже скоро. Сама видишь, что уже из своей светелки не выходит. Знахарку припер к стене, и та призналась». Анна со страхом в глазах слушала и смотрела на Василия. «Мне страшно о таком даже слышать, Вася. Не надо так-то». А сама подумала, что Василий прав. Это бы ей подошло на время. Можно было бы и ценностями разжиться. Васька все больше прикипает к ней. Вдруг в жены возьмет, и они уедут с ним в его поместье. Уже о том намекал. Его воеводство может закончиться скоро. Она даже повеселела и отдавалась ему со всем пылом, задабривая его и укрепляя силки, в которые он уже попал. Но тут неожиданно, хотя Анна постоянно этого ждала, появился Егор. Он был необычно бледен. Рука в лобках держится на груди, подвешенная на платке. «Боже мой, Егорушка!» Бросилась она к нему. Егор отстранился, замерев. «Осторожнее, Анюта! Рука у меня сломана. Еще не поджила. Ну, а Ленка что?» «Да все хорошо», — охолонула Анна. Холодность Егора и ее охладила. «Как же так получилось, Егорка?» «Татарва проклятая», — коротко ответил он, вошел в дом и огляделся. «Здорово, Нюрка!» «Здрав будь и ты, Егор. Вернулся, значит?» «То хорошо, мы уже заждались. Ленка, наверное, забыла тебя. Иди, знакомься заново. Выросла. Что с рукой? Рана?» «Вроде того. Басурманская сабля, знаешь ли. Скоро все заживет. Через недельку все сниму. Уже надоело смертельно. Пойду гляну Ленку». Нюрка переглянулась с Анной, и та тихо молвила. «Чует мое сердце, что Егор затаил против меня недовольство. Будет расспрашивать Анюта. Что скажешь ему?» «Правду скажу. Куда деваться? Уже все про то знают. Что толку скрывать?» «И то верно», — согласилась девочка. «Однако страшно-то как». Анна согласно покачала головой и пошла к дочке. Стала у притолоки и наблюдала, как отец ласкает дочку. На душе стало теплее. Значит, не очерствела его душа. Да и сердце, наверное, тоже. Егор обернулся и спросил буднично. «Не болело?» Я опять обернулся к девочке. «Как не болеть? Болело. Но вот гляди, как хорошо выглядит. Уже сидит. Ест уже кашку. Молока у меня стало меньше, кормилица приходит раз в день». «Кормилица?» Удивился Егор и с затаенными мыслями оглядел Анну. «А как ты ей платишь? Разве у тебя есть чем платить?» «Воевода платит, Егор. Сам знаешь, что должно было случиться». «Значит, добился своего». Обреченно вздохнул Егор. «И что теперь?» «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась Анна. «А что я могу тебе сказать? Я словно рабыня тут. Кто меня станет спрашивать, о чем я думаю и что чувствую?» Анна все сильнее злилась и сама не знала на кого, а Егор еще никак не мог сказать своего слова. Они замолчали, словно собираясь силами. Наконец Егор спросил грубо. «И что теперь нам с тобой делать? Как жить?» «Как скажешь, Егор». — обреченно ответила Анна. — Мне нечего тебе сказать. Сопротивляться воеводе я не могла. То было бы плохо не только мне, но и тебе. Я тут при чем? При том, что он всегда смог бы тебя уничтожить. А с нами и подавно расправился бы по своему усмотрению. Кто я для него? Лишь сейчас у меня появилась некоторая возможность как-то выкрутиться. Но и то не сразу. Надо ждать. «О чем ты говоришь?» Чуть не вскрикнул Егор, положил дочь на топчан. «Я уже давно думаю, как избавиться от него, но так, чтобы не накладно было». «Надумала?» — оживился Егор. Он с подозрением глядел на жену. «Надумала. Да время еще не приспело». «Скажи тогда, может, я смогу помочь? Вдвоем-то оно сподручней будет». Анна с удивлением глянула на Егора. Его слова показали, что он не прочь восстановить их прежние отношения. Эта догадка всколыхнула в Анне надежду, что еще что-то можно поправить. И она поведала мужу все свои мысли. Как ограбить воеводу и убежать с ценностями на полдень? «Как же ты собираешься туда поехать? Уж очень далеко, даже со мной это будет слишком опасно. Добраться туда нам не удастся». «Я точно не знаю, но Герасим с Никитичем что-то обсуждают. Нюрка говорит, что собираются плыть в Тану, что в устье Дона стоит. Пряжский город. Должен помнить, что они возвращались именно оттуда, когда нас подобрали». «Помню», — в раздумье согласился Егор. «Думаешь, Никитич станет рисковать ради нас? Сомневаюсь, Анютка». «Если мне удастся ограбить Ваську, то мы смогли бы ему хорошо заплатить. У меня уже сейчас немного накоплено. Из того, что мне Васька дарил. Посмотришь?» «Нет!» — прикрикнул Егор, и Анна поняла, что того ест ревность. Это ее даже обрадовало. «У меня тоже немного имеется. А как Герасим к такому повороту отнесется? Или то будет решать Никитич?» «Не могу сказать тебе. Ты сам должен все у них разузнать. Ты с ними в хороших отношениях, и твое слово для них не пустой звук. А кто это с тобой приехал? Будет у нас жить, что ли?» «Тоже ранен был. Вместе сюда ехали. Сам он из-под Мурома. После боя встретились, помогали друг другу». «У него что, дома нет в Муроме?» «У тятьки есть, да он вряд ли примет сына. Тот сбежал в войска и теперь боится вертаться к родичам. Ремесленник он». «Хм, хороший человек». «Больше 2 недель с ним вместе. Присматривался. Думаю, что хороший, доверять можно. Я обещал его тут устроить. Пока. Ему всего 15 лет». Они услышали, как пришел Герасим, и Егор тут же отправился к хозяину. Анна взялась кормить дочь. Все мысли упирались в то, что Егор вроде бы не склонен расставаться с нею, и бить тоже не собирался. Это приободрило женщину, и жизнь показалась не такой уж неприглядной и тоскливой. «Егорка с тятей об чем-то важном говорят», — шепотом сообщила Нюра. «Не слышала?» — с замиранием сердца спросила Анна. «Нет, тихо говорят. А я и так боялась, что заметят или услышат. А как у тебя с Егором?» Глаза Нюрки загорелись любопытством. «Думала, что будет хуже. Оказалось, что не так страшно. Есть надежда, что он оттает вскоре. Все же я знатная любовница, а такую трудно забыть». Усмехнулась Анна и заметила новый блеск в глазах Нюрки. «А как это — быть знатной?» Скромно спросила она. «У меня хорошо получается давать мужику наслаждение, Нюра», таинственно шептала Анна. «А то уж слишком нравится мужикам. Просто забыть не могут. И Васька воевода, а то...» С гордостью ответила Анюта. «Просто страдает без меня. Расскажешь мне?» Сильно покраснев, спросила Нюрка. «А чего ж? Конечно. У нас каждая девочка учится этим приемам. Мать за то отвечает. У вас такого не случается? Глупые вы. Так ведь стыд какой, Аня. Я уже сейчас вся красная от стыда, стоило мне лишь подумать о том и спросить. А ничего страшного, Нюра, усмехнулась Анна. Все поведаю и научу. Муж будет доволен. Твой тятька уже подбирает тебе мужа? Наверное. Да я его боюсь спросить, еще побьет. Спроси его ты, Анюта. Ладно. Усмехнулась Анна и вышла с дочкой на двор. Там молодой веснушчатый парень с пшеничными длинными волосами, требующими ножниц, медленно распрягал коня и верховую лошадь. Ходил прихрамывая, и Анна заметила, что делал он все медленно, но аккуратно и точно. И сам он показался ей на лицо пригож. Оно еще не покрылось даже пушком молодой бороды и выглядело по-детски смешливым. «Тебя как зовут? А то Егор мне не успел сказать». Анна со вниманием наблюдала за юношей. Он обернулся и тут же покраснел. Это рассмешило Анну, и женщина добавила. «Меня зовут Анной. Я жена Егора, а это наша дочь, Елена и крещена». «Мое имя Никита Боярыня», — поклонился юноша. «Какая я боярыня? Зови просто по имени». «А это тоже Анна, но все зовут ее Нюрой. Очень хорошая девочка, дочь хозяина. Он у нас кормщик, ходит по рекам с товарами разных купцов, торгуют». Нюрка тоже покраснела. Она стояла на крыльце и с любопытством прислушивалась к разговору. А Никита, красный как рак, поклонился и ничего не смог ответить. На что Анна заметила с усмешкой. «Вот мой Егорушка с девками не смущался и не краснел. Нахальным был, пока на мне не женился. Я его быстро приручила». И вдруг задорно расхохоталась. Ее поддержали, и всем неожиданно стало легко и весело. Но на крыльцо вышел Герасим, и все затихли. «Чего расхудахтались, пустобрехи? Идите работать! Бабам лишь бы потрепать языками, пустышки!» «Да ладно тебе, Герасим!» — вступилась за всех Анна. «Мы еще молодые, а припрется старость, и мы будем ворчать на молодых. Такая вот жизнь, хозяин. Где там мой Егорушка?» «Обедает. Не дождался вас, балабулки». И Герасим напыжился, словно гусак. «Нюрка, зови Никиту за стол. Я тоже посижу с ними. Чего голодом морить молодых ребят? С дороги ведь!» Егор поднял голову от миски и застыл, заметив веселые глаза Анны и смущенных Никиту и Нюрку. Лицо не выразило никаких чувств, но Анна поняла, что муж только делает вид, что серьезен и значителен. «Что ж ты гостя оставил во дворе, Егорушка? Негоже так. Садись, Никита. Нюра, неси всего и побольше. И не мешает по чарке мужчинам выпить за возвращение из похода». Егор так и не навестил воеводу. Да и причина уважительная, ранен ведь. Но это не остановило Василия. Он напомнил о себе, прислав днем своего человека к Анне. Хорошо, что гонец не показался Егору, а тайно дождался ее и передал приказ быть вечером у него. «Да как он смеет!» — не удержалась Анна. «Муж ведь вернулся!» «Барынька, не могу ничего ответить на это. Приказ я выполнил, остальное — ваше. Мое дело маленькое. Бывайте, барынька!» И он, усмехаясь, удалился во свояси. «Вот проклятый!» Прошептали побледневшие губы молодой женщины, и она в смятении и страхе поспешила домой, чтобы пережить известие и как следует продумать, что делать дальше. Последние несколько дней она провела дома, пытаясь соблазнить Егора. Тот пока не отвечал взаимностью, злился, храня накопившуюся неприязнь к Анне. И Анна тоже молча терпела его отношения. Надеялась, что скоро все изменится. тому же Нюрка доложила ей, что мужики почти договорились идти по Дону до Таны. Это известие сильно взволновало Анну. Она стала судорожно искать пути к осуществлению своих надежд. Тем более, что при Василии у нее нет шанса завоевать расположение мужа. Не могла отказать себе в удовольствии поведать Нюрке о части своих планов. «Ой, Анюта, какие страсти ты говоришь!» Нюрка крестилась, закрывала рот ладошкой и всем видом показывала свой ужас, ожидая самого худшего в жизни. «Может статься, что и нам не сдобровать после твоих взбрыков. Я учитываю и такое. Потому буду уговаривать мужиков не спешить без моего слова. Я сама не собираюсь затягивать с Васькой. Мне он уже и так осточертел хуже горькой редьки. И не вздумай проболтаться, Нюрка. Ну что ты, конечно, как можно? Я узнаю, когда мужики намерены сниматься в путь, и тогда постараюсь все провернуть. Главное, чтобы нас не хватились раньше времени, Нюра. Буду с Егором совет держать, без него не обойтись. Еще и Никитич есть, тоже фигура, которую стоит обойти незаметно. Как же ты собираешься все это сделать, Аня? Кто тебя послушает? Егор послушает, а остальных он должен уговорить. Другого пути я не вижу. И с тобой как-то надо решить. Ты бы поехала с нами, Нюра? Куда? В Тану? Девочка в страхе задумалась. «А разве можно? А что делать? Куда тебя деть-то? Одну оставлять немыслимо. Надо тятьку убедить в таком решении. Пусть все продаст, а на новом месте можно с деньгами хорошо устроить свои жизни. Решай сама, но побыстрее. С Егором я уже сегодня буду говорить. Может, сумею склонить к нашему решению». Возможно, ему и остальным мужикам ничего не останется, как следовать моим указаниям. С тядькой я понимаю, Аня, а как с Никитичем? То будет невозможно, уверена. Надо сделать возможным, Нюрочка. И я уже придумала все. Пока говорить я не буду, а то перепугаешься и все выболтаешь. Потерпишь малость. Господи, сохрани и помоги нам. Истово крестилась Нюрка, взирая на потолок, словно прося Бога снизойти к ней через настил. Егор выслушал Анну со всей серьезностью. Долго молчал, вздыхал и, наконец, выдавил из себя. «Ох, и кашу ты заваришь, Анна!» Та тоже глянула в его серые с голубизной глаза. В ее глазах он успел заметить решимость и твердость. «А ты думаешь, что я согласна жить здесь до конца дней своих, влача это жалкое существование?» «Нет уж, Егорушка. Я думаю о другой жизни. А для этого нужны деньги, ценности. Я что, даром столько страдала с Васькой? Он должен мне все это оплатить. И я надеюсь на успех. Ты лишь скажи, когда Герасим намерен отвалить вниз по реке». «Это для меня очень важно». «Да что ты задумала, баба?» Взвился Егор, еще не совсем понимая ее замысел. «О своей цели я уже тебе сказала. Про остальное пока помолчу. Потом». «Твоя затея не будет стоить нам головы». «Не думаю». «А ты помоги, чтобы такого не случилось, Егорка. Уговори Герасима меня поддержать. Для верности выдай все за свое. Я ведь баба, и ко мне не такое отношение. Тебе лишь могу добавить, что в случае отказа Никитича можно его ладью захватить. Да, пойдем на такое лишь в крайнем случае. Мне нет охоты его обижать. Все ж он нам здорово помог тогда, и мы у него в долгу». «Ну ты даешь, Анютка!» Изумился Егор и добавил. «Значит, ты и до такого додумалась? Да тебя бы в Хлынов атаманом поставить». «Ну, баба». «Вот для тебя и не будет ничего нового, Егорка. Все знакомо, и твое участие будет очень полезно для нашего дела. «Знаешь, Анютка, у меня возникло опасение, что ты и меня сможешь обдурить. Не говори так. Мы с тобой вместе, а это главное. Кто я без тебя? Вместе мы сможем достичь того, к чему я стремлюсь. Потом сам поймешь, как я права». «Стало быть, мы должны подгадать к моменту выхода Никитича в дорогу?» «Так и есть. И к этому времени я должна забрать у Васьки все его ценности. Их хватит для достойной и безбедной жизни в теплых краях. Разве не заманчиво? У меня поджилки трясутся при одной мысли о такой жизни. Вот и помоги себе и нам своим участием. А тут я просто сгнию от тоски и дикости». Егор надолго задумался, ничего не ответил, лишь ухмыльнулся и ушел во двор. Анна проводила его глазами, тоже улыбаясь, поняв, что возродила в нем жилку искателя приключений и авантюриста. И с этого времени она так старалась ублажать воеводу, что тот млел и становился все мягче и покладистей. Постоянно дарил безделушки, но звезду Давида никак не хотел отдавать. Зато у Анны уже скопилось достаточно ценностей, на которые легко можно прожить целый год полной жизнью. Но такого ей казалось мало без звезды Давида. Она одна перевесила бы все остальное в несколько раз. И Анна уже раза три пыталась внушить Василию, что подарить ей украшение — это достойное деяние его по отношению к ней, такой замечательной любовнице. Анна уже не раз жаловалась Егору на несговорчивость Васьки. «Сегодня же попробую еще раз», — со злыми нотками в голосе говорила она. «Ты так говоришь, будто я тут ни при чем», — тоже со злостью ответил Егор. «Мне уже надоело все это, твои козни и измышления. Не пора ли закончить?» «Я об том тоже только и думаю, Егорушка. А ты узнал, когда Никитич будет отваливать?» Герасим все крутит и помалкивает. «Чего он боится?» «Так я ему уже сказал, что ты с Леночкой идешь с нами. А он никак не соглашается. А тут еще и Нюрка остается. Он надеется на тебя здесь. Как-то его надо уговорить, ну или просто обмануть. Я могла бы вас догнать на коне до вашей ночевки, упросить взять меня с собой, придумать причину и Нюрку таким порядком взять с собой. Что она тут сможет одна? Ее никак нельзя оставлять без пригляду. А времени осталось совсем мало. Думай, Егор, думай. У меня все идет к завершению. Сегодня-завтра я могу всего достичь с Васькой. И что тогда? Все может сорваться. Осталось, сам говорил, всего 5 дней. Этот уже можно не считать». На следующий день Егор заметил со вздохом: «Боюсь, что ничего у нас не выйдет, Анька. Все получается не так, как ты думала. Лучше отказаться». «И не думай. И я вот что тебе скажу, милый мой. Я к вам присоединюсь с Нюркой дня через 2 или даже раньше. Мне бы в помощь оставить Никиту. С ним у нас вернее будет. Да и защита хоть какая, но будет. Он согласен. Я уже с ним договорилась. Никита же глаз положил на Нюрку. А та просто млеет от такого парня. К тому же он тайно договорился продать дом Герасима. Тогда Герасим уже не сможет так легко вернуться обратно. А нам только это и нужно». «Сдурела баба!» Егор даже заматерился от возмущения. «Как такое тебе в голову могло взбрести? Дура истинная! Разве можно такое сделать с Герасимом? Потом он сам будет нас благодарить, Егорка». Спокойно и твердо ответила Анна и добавила, не слушая мужа: «Зато будет полная поддержка, а без нее нам не обойтись, милый мой». «Связался я с тобой, баба!» — продолжал ругаться Егор. «Так мы легко угодим в петлю, дура собачья! Ты ругайся, Егорка, так будет тебе легче. Однако дело уже завертелось, отступать поздно. Надо постараться его довести до конца. Благополучного конца, кстати, Егорка. И Никита тоже немного сделал, но то тоже потом. «Ну ты стерва, Анька!» Не унимался Егор, но настоять на своем не смог. «А то!» Победно усмехнулась она, поняв, что Егора она уговорила. «Иначе как добиться успеха в делах? Думаешь, Никитич все честно совершает? Как бы не так, милый разбойничек! Сам-то ты кто? Настоящий разбойник, вор! Тебя вполне могли казнить, коль ты сказал бы всю правду. Так что лучше не выступай». Они разругались, но Анна была уверена, что бросить ее Егор будет не в силах. Она все размышляла и прикидывала все возможные препятствия, которые могут возникнуть на пути к благополучию. Поговорила с Нюркой и Никитой. Оба во всем с нею соглашались. И это льстило Анюте. Но беспокойство не оставляло. Даже вовсе пропало молоко. Это мало ее встревожило. Дочка уже хорошо ела обычную пищу. К тому же выглядела крепенькой и болела редко. «Никита, как дела с продажей дома?» — напомнила она юноше. «Да все вроде бы хорошо», — ответил он, но в голосе слышалась некоторая неуверенность. «Как бы ни затянулось все это, еще боюсь обмана. Правда, припугнул малость человека. Да и силу можно применить, коль заортачится. Нам терять нечего. 4 коня стоят наготове, ждут, когда тронемся в путь». «У нас будет день потом, когда судно уйдет. Мы его догоним. Ты должен хорошо знать дорогу, Никита. Проверь ее еще раз. Мы не должны ошибиться. К тому же у меня младенец на руках будет». «Хорошо, Анюта. Завтра проеду опять до места ночевки. Могу и вещи твои туда отвезти незаметно. Все легче будет потом. До Дона ведь ехать надо, Аня». «То ты хорошо придумал. А Нюрка выдержит конный переход?» — кивнула она на испуганную девчонку, стоящую тихо и напряженно. Никита тоже посмотрел на Нюрку, но с уверенностью ответил. «Выдержит. Правда, Нюрка?» «Я постараюсь», — чуть не плача ответила девочка. «Только мне так страшно». «Всем страшно», — заверила Анна строго. «Ты старайся держаться, Нюра. Думаешь, нам с Никитой не страшно? Страшно. Только мы можем тот страх подавить в себе. И ты старайся. Все получится, милая. Улыбнись, а то некрасивой станешь. И Никита замуж тебя не возьмет», — улыбнулась Анна. Нюрка покраснела, затравленно глянула на юношу, но тот ободряюще кивнул.